Так-то, зрители в разных странах могли видеть субтитры с переводом, который я подготовил заранее. Поэтому, хоть сама песня и была на английском, но ее суть могли понять и жители других стран, знающие французский, итальянский, японский, немецкий, русский, испанский, китайский, ну и, конечно, корейский. Но, очевидно, почему больше всего комментариев на английском и японском? Первые понятны, потому что сама песня на английском. А в Японии у меня сейчас больше всего фанатов. Проверил другие площадки. Начались продажи Believer в музыкальных сервисах. Вообще, нафига мне агентство? Можно спокойно самому продвигаться, начиная с интернета. Что особенно актуально, учитывая изменения политики журнала Billboard, который теперь учитывает рейтинги песен в потоковых стриминговых сервисах. Теперь популярность моих песен на YouTube и подобных площадках также будет учитываться, а не как раньше, когда в счет шли лишь продажи физических копий. Ну а теперь, собственно, уже на следующий день. Здравствуйте, это Сунок, и я снова запускаю работу своего канала. Воодушевленно заговорила девушка на камеру. Сегодня со мной моя сестра, известная как Агдан. Я в это время сидел рядом в уютной домашней одежде, расслабленно бренькая на гитаре. Волосы не уложены, а просто растрепаны, словно только недавно проснулся. Всем привет. Машу ручкой на камеру и вчитываюсь в первые комментарии. Что, когда будет следующая песня? О, уже скоро. Теперь я свободна от агентства, армии и трюмы, так что могу просто сосредоточиться на музыке. Следующая песня называется «Натурал» и выйдет через 2 дня. Я планирую до конца месяца выпустить свой первый альбом. Моя Тонсин много работает для этого. Поддержала меня Сунок. Даже Кома не смогла погасить ее яркий талант. Исполнить Believer? Ха-ха-ха, ну конечно. Рассмеялся я. Это был уже не один комментарий, и даже не десяток. Уже порядка сотни людей, пришедшие на стрим, просили и требовали исполнения нового хита. Давай, Юна. Поддержала их Сунок. Я тоже хочу снова послушать. Ты стала так хорошо петь. Хорошо, для тебя и моих фанатов. Бью пальцами по струнам. Глаза Сунок засверкали торжеством, когда она проверила количество активных зрителей, что смотрели стрим прямо сейчас. А песня и музыка сейчас вышли у меня не так ярко и отточено, как в клипе, но как-то более уютно. Создавалось некое ощущение почти живого концерта. И на одной песне мне не дали остановиться, зрители требовали еще и побольше. Ох, с этим проблемка, ребята. Пока я была в коме, фан конкретно насели на мою маму и заставили ее передать права на все мои песни. Иначе, с арестованными счетами, ей было бы нечем платить за мое лечение. Так что, по закону, я больше не имею права исполнять свои старые песни. Да, это ужасно. Кивнула Сунок. Зачем ты вообще подписала контракт с этим агентством? Тогда директором был господин Санхён, хороший человек и умелый бизнесмен. Под его руководством работать было непросто, он многого требовал, но я благодарна ему за это. Он помог мне еще лучше раскрыть свой потенциал и научил по-настоящему трудиться. ММММ. Сестра присмотрелась к комментариям. Зрители спрашивают, что была за история с ним. Это правда, что ты довела директора Санхёна до смерти? Я отрицательно покачал головой. Не отрицаю, что ему тоже было непросто справиться со мной. Многим известен скандальный характер Агдан, но господин Санхён всегда находил способ повлиять на меня и достигнуть компромисса. И я еще тогда замечала у него проблемы со здоровьем. Даже просила обратиться к врачу и пройти обследование. Не один раз просила. Но, даже с особым отношением к моему таланту, я все еще была школьницей, разве я могла заставить его лечиться, если даже его жена не смогла? Я просила корону поддержать меня и вместе попросить директора, чтобы он больше заботился о своем здоровье, но для них это было слишком грубо. Воспитанным корейским девочкам нельзя вот так что-то требовать от взрослых мужчин. Даже для меня это было грубо, но, поскольку кроме меня его здоровье никого больше не заботило, мне пришлось поставить ультиматум. Я пригрозил отозвать права на свои песни и порвать с агентством, если директор не позаботится о себе. Тонсин, изображая недовольство, грозно насела на меня сестра. Как можно так грубо обращаться к уважаемому человеку? Но Энни, это был вопрос денег. Я беспокоилась, что если с уважаемым директором Синхёном что-то случится, на его место поставят какого-нибудь сумасшедшего кей-попового наркомана. И вместе с агентством, он разрушит и мою карьеру. Так и произошло. Пока директор Санхён лечился, его место занял брат его жены, Юсон, прославшийся как наркоман и извращенец. Этот мерзавец мне не понравился с самого начала. Заняв должность директора, Юсон попытался превратить агентство в бордель. Не единожды мне приходилось лично ругаться с ним, защищая девочек из короны. При Санхёне такого не было, поэтому они оказались совершенно не готовы к тому, что новый директор попытается подложить их под продюсеров ради контрактов. Для меня это вообще было дико. Словно прекрасное агентство вмиг превратилось в какой-то притон. Правда, наблюдая за их карьерой теперь, думаю, зря я вообще вмешивалась. Помогать кому-то, защищать, в итоге тебе отплатят предательством. Я даже не удивлена, что бедный господин Санхён, когда вернулся к работе и увидел, что с его агентством сотворили бездарные родственники, просто не выдержал. КХМ, Юна, это грустный разговор, и теперь, послушав тебя, я тоже злюсь. Но, давай лучше сменим тему, может у тебя есть какие-то песни, которые ты могла бы исполнить для наших зрителей. Твой новый марш, да, хорошо, вздохнул я. Собственно, планов на поливание фанговнами в этом стриме у меня не было. Само так получилось, прозвучал вопрос и пошло-поехало. И теперь я сам расстроился. Санхён и правда был крутой мужик. Обидно, что с его агентством сотворили стервятники, во главе с его вдовой. Да чего же это инджу мерзкая баба. Но, возвращаясь к стриму, я исполнил марш дезертира, а потом еще несколько песенок времен Кирин, на которые никто пока еще даже не регистрировал права. Наконец, о, ребята, думаю, у меня есть еще кое-что для вас. Слабо улыбнулся я, глядя на впечатляющее число активных зрителей. У Сунок от числа в 300 000 чуть глаза из орбит не вылезли. Во время реабилитации я не только восстанавливала свои навыки игры, но и писала книги. Сообщаю зрителям. И сейчас, в Америке, уже продаются мои новые работы. Не знаю, смогу ли выпускать их в Корее, учитывая запрет Кима. Но, ладно, это задача для юристов. А для вас я хочу исполнить песню, которую я написала в порыве вдохновения, во время работы над своим фантастическим романом. «Темная сторона». Начинаю игру на гитаре. Нас изгнали давным-давно, но уж близок тот час. Отомстить и вернуть все то, что отняли у нас. Сотни лет, словно призраки. Мы скрывались в тенях, но ваш орден на этот раз обращен будет в прах. Рассчитывать на коммерческий успех гитарной баллады не приходилось, но мне нравилось звучание и шло вдохновение. Сотни лет готовилась атака, и взор джедаев застилала мгла. Смертоносным вихрем пронесется, разорвет оковы. «Темная сторона», «Брянг», это была последняя песня на стриме, а еще реклама новой книги, а впереди еще много работы. Помимо канала Сунок, мне также следует проводить стримы на собственном канале, и не только на Ютубе. В голове еще и идеи для различных роликов крутятся, которые могут подогреть мою популярность. В конце концов, моей целью была мировая слава. Я должен стать настолько известным, чтобы меня не могли больше так просто посадить по идиотскому делу. Мне нужны фанаты по всему миру, и желательно в Корее тоже. Пусть и хотелось послать к черту всю страну, но, я помню, что даже здесь у меня остались преданные фанаты, которые были на моей стороне даже в самые темные времена. И чем больше моя слава, тем ближе месть. Глава 3. Переговоры. Новое видео, уже на моем канале. Проказы Агдан. Вдохновленный музыкальными роликами одного пианиста из родного мира, я решил разыграть небольшую сцену для своей рекламы в аэропорту Сеула, где как раз стояла презентабельный рояль для выступлений. Йоны договорилась с администрацией аэропорта, чтобы нам не мешали, а я бросил клич на форуме Red Alert, сказав, что мне нужна начинающая пианистка. И вот, еще школьница, играет на рояле в аэропорту. Неплохо, но внимание это особо не привлекает. На слух сразу можно отличить некоторую фальшь в исполнении. Сунок в это время снимает происходящее на телефон, когда в кадре появляюсь я в новой курточке, сшитой на заказ. Длинные черные волосы струятся водопадом из-под бейсболки, а глаза закрыты темными очками. Понаблюдав за исполнительницей немного, я незаметно подкрался к ней сзади и начал подыгрывать, добавив третью руку. Ха! Впечатлившись, она уступает место, предлагая мне продолжить. И я сажусь на рояль, начиная виртуозную игру. Тут уже парочка нанятых актеров подходит ближе, будто заинтересованные прохожие. А вместе с ними интерес проявляют и настоящие люди, как местные, так и туристы. На лицах людей отражается восторг. Они впечатлены моей игрой. О, я чувствовал, что мои невидимые крылья распрямляются. https://www.youtube.com/v99sz0lingdu. И, уже день после моего дебюта в интернете, наконец, люди засуетились. Сразу после этого флешмоба в аэропорту, Йоны сообщила о том, что со мной желают встретиться представители оппозиции. Сейчас у меня также был договор с юридическим агентством, которое для меня, во время Аньян, нанимала оппозиция. Просто теперь я сам плачу за их услуги, и даже если мы с оппозиционерами разойдемся, у юристов все равно будет контракт со мной. Растущие же доходы от деятельности в интернете уже перекрывают новые расходы. Хорошо, я встречусь с ним. Что? Еще и Sony хотят заключить договор, а не пошли бы они нахер? Прости, ладно, я поговорю с ними. Что? А это еще кто? Кара? Нафига они мне сдались? Я виновата, а не пошли бы они? Ладно, ладно, я посмотрю и скажу свое мнение. Да, я ведь решил, что не буду больше работать с корейскими агентствами. Хотя это больше касается арабских контрактов. Но это не значит, что я не могу вести с ними горизонтальные деловые отношения. Тем более, тут еще Кима. Еще в больнице я начал больше интересоваться, что это вообще за хер с горы. Это не правительственная организация, у нее нет полномочий что-то кому-то запрещать. Тем не менее, у них есть влияние. По сути, это союз множества агентств, как и он в рамках корейского шоу-бизнеса. И наибольший вес в решениях Кима имеют 4 крупнейших агентства, включая и мое неуважаемое Fun Entertainment. Тут не нужно 7 пядей во лбу, чтобы понять суть. Некорректное поведение, да вы охренели. Это просто картельный сговор. Жирные мешки с деньгами испугались, что мои песни начинают захватывать рынок. При Санхёне или даже Юсене такая ситуация была бы маловероятна. Но Инджу наверняка с радостью вписалась в этот позор. Не можешь сделать лучше, затравим более успешного композитора, чтобы и дальше продавать свое дерьмо. И вот, пока ехал на встречу с представителем оппозиции, прошелся по статьям в интернете. У этой поп-группы явно черная полоса. Ну да, как я сказал, что мне нравятся девочки из Кара, хотя поют они так себе, но симпатичные. И случилось это в разгар моей травли, да так, что и девчонкам досталось. Прошлый сезон прошел для них неудачно. А потом, еще одна попытка и, то ли случайно, то ли намеренно, именно на них упала роль отвлекающего скандала. Люди задавались вопросом, как так получилось, что несовершеннолетняя школьница оказалась в тюрьме за дезертирство, да еще и приняла там награждение премии Грэмми. И политикам срочно потребовался скандал. Какой-то композитор, писавший песни для групп из разных агентств, был уличен в плагиате. Он и на мои песни выделывал переделки, но получалось слишком уж похоже. И именно он писал песни для Кара, что могло грозить им новым провалом. Но Инхан, директор агентства, в котором работает герлс-группа, сдал назад, отменил предстоящий камбэк и решил взять паузу. И вот, похоже, теперь он решил сделать ставку на меня. Ну не знаю, что с этим типом делать. Лучше подумать о Sony. Йоны права, не стоит от них отказываться. Никаких больше кабальных контрактов, но Sony это американская компания, которой владеют непонцы. Один из крупнейших мировых распространителей для музыкантов, на этом можно заработать такие бабки, что местным корейским лягушатам и не снились в своем болоте. В общем, поговорить с ними, все же, стоит. Штаб оппозиционной демократической партии. Было сложно удержаться и не рассмеяться. Встретились мы тут такие, важные люди, и господин Ким Винчель и госпожа Хан Мингук поспешили меня поправить. Собственно, начал-то я вежливо, поклонился как положено и заявил о своей благодарности национальной гражданской партии. И тут, Агдан Си, скорчил наигранно обиженную морду Винчель, причем, обратился ко мне на удивление уважительно. Вы могли бы поинтересоваться перед встречей. Уже как месяц прошло с объединения нашей партии с Демократическим конгрессом граждан. Теперь мы Демократическая гражданская партия. Вот и я чуть не хрюкнул, поняв, что центристская партия националистов превратилась в леволиберальную партию демократов. Прошу прощения, господин Винчель, в последнее время у меня было много работы. Вы, должно быть, в курсе решения Кима в отношении моей персоны. Работать в Корее стало сложнее, но у тебя получается, улыбнулся мужчина. Я видел твои недавние видео. Он кивнул женщине, и та подобралась, сосредоточив на мне внимание. Юнми, позволь поинтересоваться твоими планами на ближайшее будущее. Хэймэм, конечно же, я собираюсь продвигаться дальше, как композитор и исполнитель. Кима закрыли мне путь к корейской эстраде, но ей мир не ограничивается. Помимо работы в интернете, я могу работать с заграничными лейблами. Со мной уже связались представители Sony. Вот как, поразилась Мингук. Политики как-то даже обеспокоенно переглянулись. Похоже, ты действительно востребованный специалист в своей области, кивнул лидер партии. Это даже хорошо. Если вы покинете страну для ведения бизнеса, мы можем использовать это против партии власти. Я понимающе кивнул. Но, должна сказать, что у меня еще остались дела в Корее. Да, можешь сообщить нам о них, есть неразрешенный конфликт с Fun Entertainment. По сути, они украли у меня песни на миллионы долларов. Я слышал, что в вашем судебном разбирательстве поднимался этот вопрос. Ваши требования не были удовлетворены? Ага, как же. Черновики были на моем телефоне, который конфисковали НИС, и выдали директору Юсону. Я просила предоставить копии моих файлов, но они отказали, так что на суд я пришла ни с чем. Странно, зачем они так поступили. НИС хотели меня завербовать, но я им отказала. Перед своей смертью дядя предостерег меня ни в коем случае не связываться с ними. Видимо, разведчики обиделись и решили наказать, воспитать непослушную корейскую девочку. «Пожалуйста, успокойтесь, Агдан Си», – успокаивающим тоном произнес мужчина, подняв руки. «Ох, простите, но это просто злит. Ты сильно обижена на НИС, конечно. Они ударили по самому больному, по моим деньгам. Я никогда им этого не прощу, КХМ». Мингук прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть веселую усмешку. «Агдан Си», – слабо улыбнулся лидер партии. «Мы знаем, как тяжело тебе пришлось, столкнувшись с действующей партией власти. Но уверю тебя, партия Гинхи не единственная сила в стране. Ты яркая талантливая личность, и твои манеры плохо сочетаются с духом партии свободы». «Серьезно?» – вырвалось у меня. «Ожидал, что солидные дяди и тети меня осадят за такое неуважение». Но лидер партии лишь рассмеялся. «Да, может звучать забавно, но партия свободы – это консервативная партия правого толка. До этого ты имела дела с политическими традиционалистами. Более того, при Гинхе начала разрастаться коррупция просто небывалых масштабов. Но тебе не стоит бояться. Их положение настолько шатко, что даже сказанные в сердцах слова простой школьницы смогли вынудить министра иностранных дел покинуть свой пост с позором. Ау, я невольно вспомнил этот случай, когда в порыве своего недовольства высказался о целесообразности растраты бюджетных средств некоторых министерств. Благодаря лишь одному твоему прошлогоднему заявлению наша партия смогла получить 7 мест в парламенте. Мы еще даже не сотрудничали, но твои речи на телешоу расчистили дорогу нашим людям. Твое заключение в тюрьме и последующая кома позволили нам снова потеснить позиции партии власти. Хах, так можно и правда поверить в знаменитое проклятие Агдан. Что, это чушь? Ха-ха, сама посмотри, Министерство иностранных дел решило распалить скандал из твоей речи, чтобы прикрыть свои промахи, и в результате министр был вынужден подать в отставку, а в самом министерстве прошли масштабные перестановки. Мы же поддержали тебя, и в результате создали мощную оппозиционную коалицию, а вероятность, что именно члены нашей партии после выборов займут места президента и премьер-министра, высоки как никогда. Сейчас наша демократическая партия не уступает в политической силе партии власти. Нет, ну он серьезно, и ты привлекаешь внимание молодого поколения своими рациональными идеями и бунтарским духом. Как ты смотришь на то, чтобы вступить в нашу партию? Ау, это, я польщена. Но, вы же понимаете, подобный шаг лишь компрометирует мою репутацию рационального бунтаря. Хэймэм, понимающе хмыкнул мужчина. К тому же, да, я благодарна вам, вы оказали мне помощь в трудное время, и поэтому я готова поддержать вас. Но моя цель осталась неизменной, я не хочу привязывать себя к политическим силам. Твоя цель – это шоу-бизнес, верно? Все так, господин Винчель. В таком случае, спрошу прямо, готова ли ты дать интервью на нашем телеканале? Без проблем, но нужно заранее обсудить вопросы. Разумеется, в благодарность за поддержку нашей позиции, мы также пойдем к тебе навстречу. Ты права в том, что президент также обязан уважать закон и не должен препятствовать справедливости. У нашей партии тоже есть связи с НИС. Я узнаю, в чем проблема с твоими файлами. Это очень здорово. От подобных известий у меня аж сердце забилось быстрее и в животе закрутило. Тело стало таким легким и возникло ощущение, будто из спины выросли крылья, тянущие меня вверх. Мы также предоставим тебе охрану. О, не стоит. Покачал я головой. Опыт сотрудничества с агентством научил меня одной мудрости. Что это за мудрость такая? Неодобрительно нахмурился политик. Агдан Си, на тебя уже неоднократно совершались нападения, тебе стоит подумать о своей безопасности. Совершенно согласна с вами, господин Винчель. Мудрость, которую я подчеркнула, заключается в том, что никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. Я решила нанять собственную охрану. А, это и правда мудрое решение с твоей стороны, согласился мужчина. Ты уже нашла подходящих людей? Да. Им можно доверять? Вполне. Вспоминая начальницу тюрьмы, я не мог сказать, что она плохой или недостойный коррумпированный человек. Конечно, у нее были свои интересы, но она всегда оставалась разумной и старалась придерживаться справедливой позиции. Наконец, у нее никогда не было цели затравить меня. И, хоть она потеряла работу из-за моей выходки, но расстались мы не врагами, а я дал обещание помочь ей в будущем. Так что, подытожив все, я мог сказать, что доверяю этой женщине больше, чем незнакомым частным телохранителям. А пока, Юнми, заговорил политик, мы знаем, как тяжело тебе пришлось. Ты подарила нашей стране свой удивительный талант, но вместо благодарности получила от нашего правительства лишь несправедливость. У меня чуть глаза на лоб не полезли, когда этот дядька вдруг взял и, поднявшись из-за стола, поклонился мне. Но, пожалуйста, дай Корее еще один шанс. Позволь нам показать тебе, что Корея – это не только коррумпированные бездушные консерваторы. Я просто рот разинул. Вау, Аджосси, вы так красиво говорите, вам нужно в политику идти. Ха-ха-ха, рассмеялся лидер партии, КХМ, хмыкнула Мингук. Но, в ее взгляде так и сквозило неодобрение. Так что, немного помявшись, я все же встал и тоже поклонился. «Благодарю вас за добрые слова, господин Винчель. Вы меня убедили, дам Корее еще шанс. И, все же, вот чертовы политики. Навешал тут доширака на уши, и я уже не так обижен на родную Корею. Ну, тут свою роль играют еще местные фанаты, что также поддерживают меня, и которых стало только больше после моего дебюта в интернете. Я все еще думаю о переезде в другую страну». Но, возможность расквитаться со своими врагами выглядит так соблазнительно. А пока, на этом же наша беседа практически закончилась. Было уточнение некоторых деталей о наших дальнейших действиях, но и только. Мне же вскоре предстояла еще одна важная встреча. Офис компании Sony Music Entertainment Korea в Сеуле. Все же, решил побыстрее разобраться с этим делом, и после политиков, поперся в офис музыкальной компании. Но, вероятно, слишком на многое рассчитывал. «Да, вы, должно быть, насмехаетесь надо мной», — вздохнул я, наклонившись в бок и подперев щеку кулачком. «Агдан Ян, в вашей ситуации это лучшие условия, на которые вы можете рассчитывать в нашей стране». Не удержав взгляд, снова смотрю на эту унизительную строчку в предоставленном договоре. Смехотворный процент выплат в 0.5%. Из-за этого пришлось сделать паузу, которая несколько затянулась. Но, если бы заговорил сейчас, то просто устроил бы скандал. Хотелось порвать эти бумажки и швырнуть их в лицо агента. Похоже, вы не понимаете. Наконец, продолжаю разговор. Я не против использовать ресурсы вашей компании для своего продвижения. Но вы мне не нужны. Я способна продвигать себя самостоятельно. Да, возможно, даже с таким контрактом я получила бы больше прибыли. Но кто компенсирует утраченное самоуважение? Что? Простите, агент был изумлен до глубины души. У него в голове не укладывалось, как такие вещи, как девушка, тем более несовершеннолетняя, может сочетаться с таким понятием, как самоуважение. Поморщившись, я демонстративно протянул руку, и он и вложила в ней мой же телефон. Быстрый звонок и, удивительно, с той стороны ответили практически сразу. «Коничева Икута-сан, да, это Агдан. Позвольте поинтересоваться, это такая шутка, неразборчиво. Да». Пока сидела в тюрьме, было время почитать о бизнесе и контрактах. Я готова пересмотреть некоторые старые условия, которые вы посчитали неприемлемыми. Но, то, что мне предлагают здесь, 0.6%, вы серьезно? Если вы хотели так оскорбить меня, потратив мое время, то у вас получилось. Неразборчиво. Хорошо, вас к телефону. Несколько удивленно говорю, протянув трубку агенту. А это... Кто-то ошарашенно принимает телефон и приколдывает к уху. Икута Дона, да, хорошо, я понял, все сделаю. Мужчина аж побледнел весь. Мне даже интересно стало, что ищейка ему там сказал. Но это раскрылось очень быстро. Сразу после звонка, вернув мне телефон, агент быстро организовал небольшую онлайн-конференцию, чтобы мы с японцем могли пообщаться почти вживую. «Здравствуй, Огдан-Ян, давно не виделись. Как твои дела сейчас?» «Вежливо, с участием», — спросил мужчина в мониторе. «Просто отлично, Икута-сан, я свободна, полна сил и снова популярна. Стриминговые сервисы и реклама приносят хорошие деньги. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Похоже, работа с агентством лишь сдерживала мой потенциал, не позволяя раскрыть мой талант во всю силу. Рад это слышать, приятно видеть, что пережитые испытания не сломили тебя». Хотя улыбка у него была несколько натянута. Мужчина явно надеялся на то, что после разрыва с агентством и пережитых злоключений, я буду скорее в отчаянии и соглашусь на любые условия работы. «Благодарю за добрые слова, Икута-сан. В таком случае, давай перейдем к обсуждению условий. Полагаю, самое важное для тебя – это права и процент авторских отчислений». «О, вы хорошо меня знаете, Икута-сан». «Хах», усмехнулся мужчина. «Так я и думал. Я согласна передать права на свои песни, но с рядом некоторых условий». «Что это за условия?» «За мной останется право публикации моей интеллектуальной собственности на различных интернет-площадках, вроде YouTube, или моего собственного официального сайта, а также самостоятельного исполнения их на концертах». «ХММ, это допустимо», — протянул японец с некоторой задержкой, явно взвесив плюсы и минусы такого условия в своей голове. «У нас есть собственный потоковый сервис для продажи электронных копий дисков, ты сможешь использовать его с большей выгодой по контракту. Мне это нравится, я уже зарегистрировала свой аккаунт в вашем сервисе, с вашей стороны будет достаточно изменить сумму выплат. Мы обговорим это позже. Давай сначала закроем вопрос с твоими правами. Твое желание собственного продвижения в интернете понятно и приемлемо, но с нашей стороны будет выдвинут перечень интернет-ресурсов и компаний, на которых распространение твоих работ было бы нежелательно. Понимаю, это решаемый вопрос», – киванул я. «Еще один важный момент. Наше соглашение – это сотрудничество. Я пишу песни, вы их распространяете. Никаких лишних обязательств. Возможные гастроли и концерты, а также прочие мероприятия, будут оговариваться отдельно. Это дополнительные сложности, Огдан-сан». «Все так, но мне по горло хватило опыта работы с фан, и это еще одно мое условие. Я категорически против предоставления прав на мои будущие песни в эту мерзкую контрау». «Ха», — усмехнулся японец. «Это приемлемо, Огдан-сан. Мы еще около получаса обсуждали различные детали передачи прав. Кто какие права получит, у что останется у меня. Не без труда, мне удалось отстоять за собой право продажи прав на будущие песни по желанию, для других контрактов. Например, если я захочу продать права на песню какой-нибудь киностудии, если та займется экранизацией моих романов. Ну, как пример, я старался сохранить за собой как можно больше свободы, упирая на то, что осознаю преимущество сотрудничества с Sony. Это вопрос творчества, Икута-сан. Ах, я ведь просто не смогу писать замечательные песни, если буду чувствовать петлю контракта на горле. Мне нужна свобода. Мы должны строить наши деловые отношения на доверии, иначе ничего не получится. Неужели вы хотите погубить мой талант? Вам ведь нужны мои хитовые песни, а не всякий шлак, порожденный депрессивным сознанием. Ох, я понял тебя, твои требования будут доведены до руководства. Прямо сейчас я не могу дать ответ, но полагаю, он может стать положительным. Тогда поговорим о самом вкусном. Полагаю, ты имеешь в виду процент авторских отчислений. Вы видите меня насквозь, Икута-сан. Ты ведь понимаешь, что наша компания не может предложить тебе 80%. Ну конечно, я не настолько жадная и понимаю, что нужно делиться. 77% меня вполне устроит. Юнми-сан, теперь уже ты пытаешься меня оскорбить? Лукаво усмехнулся японец. Давай забудем этот эпизод с минимальным процентом и продолжим серьезный разговор. Ну, вы меня прямо пристыдили. Но, хорошо, беря в расчет мировую практику, я предлагаю сделку. ХММ, агент удивился. Начнем с 30%. Я дам шанс Sony оценить эффективность моей работы с безопасного расстояния. Но когда любой из моих альбомов получит сертификацию золотого, платинового и бриллиантового, процент будет повышен. Ау-ау-ау, ты весьма в себе уверена. Впечатлился Икута-сан. Но я не имею полномочий для утверждения подобных условий, их придется обсудить еще раз, после консультации. Хорошо, сомневаюсь, что другой медиагигант предложит мне условия лучше в ближайшее время. Хотя, кто знает, от такого заявления Айкута аж губы поджал и нахмурился. Выглядело это дюже потешно. Дом семьи Пак, новый день, новые дела. Лежа на кроватке с ноутбуком на груди, я завершал редактирование следующего видео. Еще одна песня воображаемого дракона. На этот раз это не было полноценным клипом, в ролике была показана запись, при хорошем освещении, где я пою эту песню и слегка пританцовываю у микрофона. Одет Агдан на видео в викторианское платье, но снова с больничным халатом на плечах, как отсылка на недавний выход из комы. Примерно в таком же формате будут следующие ролики. Просто, но стильно. Даже лишь пересматривая видео, чувствую, как тело подает сигналы к действию, а голова сама начинает покачиваться в такт музыке. Попутно проверяю почту. Йоны отобрала для меня самые интересные предложения от различных рекламных агентств и телекомпаний. Губы сами собой кривятся в усмешке. Кима запретила мне выступать в Корее, да, но вот смотрю, и похоже, немалой доли телеканалов на этот запрет плевать с высокой колокольни. По крайней мере, они точно не против взять у меня интервью и показать на своих каналах. Есть даже приглашения на разные телешоу. И даже некоторые мелкие агентства из той же Кима предлагают сотрудничество. Хотят получить для себя моих песен. От всего этого запрет становится все более нелепым. О, и мое любимое модельное агентство тоже здесь. Предложили работу по старой памяти. Тем не менее, ах, резкий удар в живот выбивает дух. Мучья. БЛДТ. Выпучил я глаза. Черная кошка запрыгнула на мой живот и хорошенько потопталась. Слониха чертова, да ты, НГХХ, зараза. Беззвучно поплакав от боли, перевожу дух и, протянув руку, поглаживаю свою киску. В смысле, кошку, по голове, между ушками. И вот, смотрю на это чудо, и в сердце прямо просыпается что-то такое, девчачье. Чувствую искренний порыв Юнми, и потакаю ей, подняв телефон и сфотографировав мульчу, что устроилось клубком у меня на животе. Будет чем заполнять мои странички в соцсетях. Вот, как раз отсылаю фотку сестре, а через секунд 10 она открывает дверь и заглядывает в комнату. Зачем это? Ну классно же, смотри какая лапочка. Выложи фотку на моих страницах, а сама не можешь? Скисло лицо Сунок. ПФФ, зачем мне это делать, когда у меня есть на контракте специально обученные специалисты? Я тебе за что зарплату плачу? Сунок недовольно скривилась. Ну Энни, мне нужно работать. Хлопаю пальчиками по ноутбуку. У меня просто нет времени следить за всеми сетями. Ты правда меня выручаешь? Хорошо, вздохнула девушка. Я думал, она прямо сейчас пойдет заниматься этим, но, немного помявшись, сестра снова заговорила. Юна, а, помнишь, ты обещала дать мне денег на пластику? А, ой, ну зачем тебе? Закатываю глаза. Ты и так красотка. Ты смеешься? Надулась Сунок. Даже на моем канале люди только и пишут о том, что я рядом с тобой как некрасивая подруга. Анни, можешь мне верить. Я отматала срок, а в тюрьме все девки становятся лесбухами. Так что могу оценивать женщин. Если бы мы не были сестрами, я бы с тобой замутила. Выпучив глаза, сестра разинула рот. Не смей. Завопила Анни. Эй, ха-ха-ха. Стой, ай. На меня просто налетел настоящий тайфун. Я из тебя всю эту дурь выбью, дура. Да я пошутила. Успокойся, тупая милявка. Да как ты вообще додумалась? Получай. Ай-яй-яй, щекотно. Стой, мрия. Взвизгнув и зашипев, мульча подпрыгнула, совершив кульбит в воздухе и унеслась куда-то. Получай. Я же едва успел закрыть и отложить ноутбук, прежде чем началась битва подушками. Глава 4. Пересмотр. Итак, я прохожу перед строем своих бодигардов. Наверное, прокачал актерскую игру, сам не заметил, как вжился в роль сурового командира. Вон, охранники аж вытянулись, как перед генералом. Даже Ким Набам, бывшая начальница тюрьмы, выпрямилась. Заметил, как у нее рука дрогнула, словно она хотела изобразить воинский салют. К слову, в мою охрану она привела сразу 4 кандидатов, 2 женщин и 2 мужчин, высокие и крепкие. Внезапно, охранники в шоке отпрянули, когда я вдруг пнул одного из них под колено, а потом врезал под дых. Мужик скорчился, да так удачно, что я не удержался и, подхватив его, перекинул через себя на пол. Ах, Юнми, в шоке выпалила Набам. Ты что творишь? Да, так себе. Покачал я головой. Зачем мне охрана, которая даже не может справиться с внезапным нападением школьницы? А малолетние дегенераты — это наиболее вероятная угроза, с которой им придется столкнуться. А, охранники ошарашенно мычат. Вот так какая-нибудь школьница решит, что Агдан слишком много о себе возомнила, прибежит, раскидает охрану и побьет меня. Что будете делать? Ох, простите, я просто не ожидал. Виновато стонет парень с пола, пытаясь подняться. Не ожидал он. А чего ожидал, когда в охрану пришел наниматься? Думал, защищать только от пластиковых стаканчиков придется? Парень нахмурил брови, но, вот его беспокойство вырывается целой тирадой. Прошу прощения, Агдан Си, я готов закрыть вас своим телом от пуль. Я просто не ожидал атаки от того, кого должен защищать. Чуть ли не закричал он, вытянувшись по-военному, уже стоя на ногах. Хэмэм, ну ладно, ладно, разрешение на оружие есть, только травматическое, Агдан Си, сойдет. Этого достаточно, чтобы разгонять школьников. Но, давай еще раз. На этот раз парень ожидал, что его попытаются перебросить или побить, и уже так легко не дался. Не уверен, справится ли он с мастером рукопашного боя, но с обычными антифонами вполне должен совладать, а спецназ их в любом случае перестреляет, тут явно не та подготовка. Парни точно служили, но явно не в каких-то спецвойсках, а обычными солдатами на срочной службе. Насчет женщин не уверен, но у вас их чувствуется наследство от силовых структур. Эй, а я их помню. Эти две тетеньки были в тюрьме. Ладно, расскажите о себе. Где работали, где служили. И в течение следующих 10 минут я прослушал их небольшие истории. Парни действительно отслужили, а после устроились. Один пошел в полицию, а другой в частную охранную фирму, где прошел дополнительную подготовку. И, что удивительно, их не выгнали, у них все еще есть работа. А чего тогда? Вы ведь Агдан, выпалил парень, которого я опрокинул недавно, и моя девушка. Он покосился на одну из охранниц, а та потупила глазки и отвела взгляд. Что твоя девушка? Она сказала, что будет работать вашим телохранителем, и я предложил свою помощь. Растерянно потерев затылок, перевожу взгляд с одного охранника на другого. В моем отделении совсем нет перспектив, расстроенно сообщил второй парень. И, мне некомфортно работать в полиции, после того, что с вами случилось, Агдан Си. Странное чувство, откуда-то я понимал, что парень говорит искренне. Что-то такое ощущалось в его голосе. Ладно, а у вас что, тоже выгнали? Смотрю на женщин. Да, я уже нашла новую работу, но когда госпожа Набам предложила поработать вашей охраной, я сразу согласилась. После вашего концерта Ваньян, я стала вашей фанаткой, Агдан Си. В общем, люди оказались неплохие, и я совсем не чувствовал фальши в их словах. Собственно, Набам сама нашла только двух женщин. Один из парней в отношениях с одной из них, а второй его друг, который от него же узнал о найме телохранителей для Агдан, и заинтересовался возможностью. Отлично, ребята, вы приняты, надеюсь на вашу защиту. Вежливо поклонился я охранникам в итоге. Положитесь на нас, Агдан Си. Практически синхронно отвечают они, также поклонившись. Даже Набам поклонилась. Не постыдилась изобразить уважение к какой-то соплячке, что вдвое младше нее самой, а у меня от гордости грудь надувается. Ну а после этого кастинга пора было заняться делами. Поехали прямо в здание суда, и, как ни странно, судили в этот раз не меня. Если точнее, это был пересмотр одного старого дела, с которым я посчитал важным разобраться. Поехали же мы аж на двух машинах. В одной я на заднем сидении с женщиной-охранницей, а спереди Йон и Набам. Остальные охранники во второй машине. Автомобиль, кстати, принадлежит бывшему полицейскому. Так-то еще не все формальности учтены и не заключены контракты, и со старой работой некоторые еще не распрощались. Тем не менее, раз новые работнички готовы трудиться чисто на энтузиазме, я не против. Пока же были в дороге, Йоны выступила со странным предложением. Юнми, возможно, нам стоит организовать собственное агентство. Хэймэм, зачем? Многие контракты, с которыми я сейчас работаю, удобнее заключать от имени юридического лица, а ты частное лицо, да еще и несовершеннолетнее. Да, возраст совершеннолетия в Корее просто безумный. Только вырос, чуточку поработал и все, пора на пенсию. Хэймэм, хмыкнула Набам. Еще, штат постоянных сотрудников, которые работают на тебя, растет, и я думаю, в будущем у тебя будет еще больше своих людей. Продолжает закидывать аргументы Йоны, и это просто облегчит выполнение многих задач, аналогичных деятельности музыкальных агентств. Это звучит разумно, я доверяю тебе в этом вопросе, в конце концов, это и твои деньги тоже. Но, когда все оформишь, ознакомь меня с бумагами. Конечно, я не намерен работать на агентство, но, если это будет мое собственное агентство, работающее исключительно на меня, из этого уже может что-то выйдет. Лучше завершить оформление до подписания контракта с Соной, заметила девушка. Мне оставалось только согласно кивнуть, но это в любом случае займет время. А пока, мы добрались до здания суда, но машин не покидали. Заседание закрытое, так что нас туда просто не пустят. Но по времени они уже должны закончить вскоре. И, действительно, не прошло и получаса, как на улице показалась небольшая процессия. Тюремницы Аньян, полиция, юристы и охранник открывает двери, я выхожу, подняв руку в знак приветствия. «Юнми!» – изумленно воскликнула Бонсу. «Здорово, бандитка! Иду к ней навстречу! Ха-ха-ха-ха!» И, рассмеявшись, эта девчонка побежала прямо на меня. Охранники хотели ее перехватить, но я их остановил, за что и поплатился, когда Бонсу с разбегу запрыгнула на меня, радостно обняв. «Это ты устроила? Это же ты!» «Да-да, не могла же я оставить подругу гнить в тюрьме!» «Пф-ф-ф-р-р-р-р!» Счастлив фыркнула девушка. Вытащить ее было не так уж сложно, учитывая, что сидела она не совсем справедливо. Если точнее, она вообще не должна была сидеть. «Тебя оправдали?» – спрашиваю ей, поставив девчонку на ноги. «Ну, не совсем, причинение смерти по неосторожности, но мне снизили срок заключения и учли, сколько я уже была в Аньян, поэтому сразу же и освободили, прямо в зале суда. Понятно, что думаешь делать дальше? А, ну, может мы с тобой что-нибудь замутим? Ну, как с веселым танцем корейских девочек-заключенных. Ха-ха-ха-ха, именно под таким названием наше выступление в тюрьме распространилось по всему миру в качестве вирусного видео. Хотя, я не против поработать с тобой. Да Бонсу, танцует так себе, голос не впечатляет, да и петь не умеет, зато у нее есть бесконечная энергия хип-хопа. Забавно, само ее освобождение и наша дружба заставило вспомнить одну песню, которую было бы очень круто спеть дуэтом, но я сомневался в ее голосе. И все же, стоит попробовать. Попытка не пытка, если немножко, а если всерьез репетировать, то может и пытка. Айдолы трени в агентствах вкалывают как ломовые лошади. Хэймэм, а тут к нам подошли еще два человека. Благодарим вас. Родители Бонсу низко поклонились мне. Собственно, девчонка она неплохая, но не повезло ей сильно. Поссорилась в школе с другой девочкой, толкнула ее, а та запнулась, упала и разбила себе череп о бордюр, насмерть. В обычном случае Бонсу за это не посадили бы в тюрьму, это была даже не драка, несчастный случай. Но вот родители умершей люди весьма состоятельные и захотели, чтобы Бонсу сидела как убийца. В любом случае, у меня есть планы на нее, даже если с песней не выйдет, сделаю из нее отвязную репершу. Сам я такое исполнять особо желанием не горю, а вот Бонсу будет в самый раз. «Слушай, Агдан», — заговорила вдруг Бонсу. «Что, а ты можешь Джейн послушать?» «Кого?» «Да там, после того, как тебя увезли, я с одной девчонкой познакомилась. Она твоя фанатка, и это из-за тебя она к нам в Аньян попала». «Чего? Это каким образом?» «Она с твоими хитерами подралась и трех девок покалечила, за тебя дралась, КХМ. А еще, она на скрипке играет». «Ну, она так сказала, скрипок у нас не было, и ее уже выпустили. Вот слушал я эту бандитку и осмыслить пытаюсь, что еще за Джейн, кто, откуда вообще вылезла, и почему Киллер Герл так за нее вступается. Ничего не понятно, но почему-то уже интересно». «Скрипка, говоришь?» Пробормотал я задумчиво, вспомнил предательницу Херин. «Ну, блин, мы могли с ней дуэтом играть фантастические вещи, со мной она могла стать мировой звездой, а эту курица взяла и убежала с эстрады прямо замуж. А как же наша философская жизнь? Променяла дружбу и славу на мужика, но и классику сыграть хочется, самому поучаствовать, а не просто отдать композиции другим исполнителям. Конечно, можно и самому, но на уме такие интересные вещи для скрипки есть. Ладно, вздыхаю я, в конце концов, можешь связаться с этой Джейн, послушаю ее игру, а там посмотрим. Круть», довольно заулыбалась Бонсу. «Ладно, смотри, что у меня есть для тебя». Кивнув назад, беру небольшую сумку из рук Набом, такой рюкзачок, который носят курьеры, со специальным слоем внутри для сохранения тепла, и, открыв сумку, достаю из нее относительно небольшую коробку. «Подожди, это...» Бонсу в шоке раскрыла рот. «Да, это она, Юнми», шмыгнула носом уголовница. «Юнми, эй, спокойней. Выставив перед собой коробку, я отступил, а девчонка взяла подарок дрожащими руками. «Я люблю тебя, Юнми», — выпалила она, открывая упаковку. «А-а-а, пицца, с сыром, пепперони, грибами, помидорчиками, а-а-а». У Бонсу чуть истерика не случилась. «Но да, я же тоже сидел, пусть не так долго, но после тюремной диеты, плюс еще и полдня судебных тяжб, оставивших девчонку голодной. Обычная человеческая еда может исцелить душу от страданий. Ха-ха-ха, понимаю тебя, бандитка». Умилялся я при виде счастливой подруги. Прямо тут же, поставив коробку на капот машины, она словно зверюга, набросилась на слайс пиццы, застонав от удовольствия и пустив слезу гастрономического счастью. «И еще, дашь свой номер, я позже с тобой свяжусь, может быть, снова поработаем вместе». «Умм», — утвердительно кивнула Бонсу. Так, после этой встречи предложение Йоны о создании собственного агентства стало еще более актуальным. И, поразмыслив об этом, я порядком расслабился. У нас, в любом случае, не получится нормальное агентство, которое на конвейере стряпает тонны ширпотреба, вливая в это огромные деньжищи. У меня в голове крутятся мировые хиты, и сейчас это более явно, помимо тех песен и композиций, которые я хорошо знал. Иногда может случиться озарение, и я вспоминаю песни, которые хотя бы слышал когда-то, но толком не запомнил. А переводить песни становится все проще, да и получается лучше. Мой мозг сейчас и правда работает как-то не так, позволяя делать невероятные вещи. И этим нужно пользоваться, пока есть такая возможность. Я не знаю, навсегда ли у меня эта гениальность. Полагаю, это часть дара Гуанинь, и, вероятно, останется на всю жизнь. Но, все равно, стоит извлечь больше пользы из этих способностей. Так вот, благодаря дару и множеству хитов в моей памяти, я могу достигнуть просто сумасшедшей рентабельности для своего личного музыкального агентства. Мне не нужно содержать 400 композиторов, чтобы они писали мне 1000 песен, среди которой найдется хотя бы парочка, которые можно пустить в дело. С минимальными затратами я могу создавать хитовые вещи. И, ладно, другие исполнители, работающие на меня, принесут еще больше денег, верно? Тем более, что не все песни мне подходят, и не все я хотел бы исполнять. В общем, чем больше я думал об этой возможности, тем больше она мне нравилась. Но, с другой стороны, создавая агентство в Корее, привлекая все больше девчонок, я прочнее призвязываю себя к этой стране. Возможно, стоит не спешить с этим и посмотреть сначала, как будет развиваться ситуация на политической арене. Поживем, увидим. Пока же, собственно, мы с Бонсу немного пообщались. Она покушала по-человечески, но на этом мы и расстались. По крайней мере, на какое-то время. Но уже в машине, я залез в интернет и поискал информацию про Джейн, то есть Джинь. Надо же, и, найдя фотографию девчонки, сразу узнал ее. Мы с ней в одной камере сидели, в первый день. Это оказалась та самая девчонка, что плакала ночью, и над которой явно издевались другие правонарушительницы. Я еще думал помочь ей, но тогда у меня самого было столько проблем, что хоть бы кто мне помог. А она, оказывается, моя фанатка. Действительно, перешел на ее страницу в местной соцсети. Ссылки на мои выступления, подписаны на мои каналы, и целая куча репостов новостей, опять же, со мной. Есть ролики игры на скрипке, а сегодня она опубликовала у себя ролик, где пытается исполнить Believer в виде своего кавера. Хэймэм, это песня Агдан. Я ни на какие права не претендую и удалю запись по ее первому требованию. Я просто была в таком восторге от этой песни, что не могла не спеть ее. Улыбнувшись, печатаю комментарий под видео. Классно, просто и броско. Хотя, поет она не очень умело, но голос у нее красивый. А вот старые видео со скрипкой меня впечатлили. У нее и правда отлично получается. Похуже, чем у Херин, но это вопрос практики, девочка явно талантлива. Против каверов же я совершенно не возражал. Чья бы корова еще мычала, почти все мои композиции те же каверы, просто про оригиналы в этом мире не слышали. Наконец, появление каверов указывает на интерес людей к моей работе и повышает мою популярность. Тех же, кто выступает против подобного творчества в интернете, не любит, воспринимают как надменных и алчных снобов. Так что, лучше наоборот, поддерживать подобные инициативы фанатов. Она мне нравится. Комментирую запись со скрипкой, заметив взгляд охранницы. Это та девочка, о которой говорила твоя подруга. Спрашивает Йоны за рулем. Да, Помню, мы какое-то время в одной камере сидели, но не общались. Похоже, над ней издевались. Покачал я головой. А у этой девчонки есть еще одно качество, вызывающее у меня симпатию. С этим кукольным личиком и печальными глазами, она же просто лапа. Одним своим видом вызывает естественное желание обнять и защитить. Я уже чувствую себя плохо за то, что не помог ей в тюрьме. Но, к счастью, срок у нее был относительно небольшой, и Джейн вышла еще пока я валялся в коме. Правда, теперь я недоумевал, как вообще эта малышка покалечила трех людей. Нужно будет расспросить. Пока же, сегодня еще нужно было обсудить вопросы для интервью. Кто еще? Демократы. Вздрогнул я, почувствовав вибрацию звонка телефона. Аньон, Аньон Нагдан, все очень серьезно. Ты должна как можно скорее прибыть в штаб партии. Что? По пути посмотри в интернете разоблачение Сунсель. Что? И быстрее в штаб. Звонок уже прервался, а я только лишь в пустоту удивленно вопрошал. Что? Юнми. Обеспокоенно окликнула меня Йоны. Планы изменились. Едем в штаб демократов. Говорю ей, а сам набираю в поисковике запрос. Что еще за разоблачение? Сунсель, корейский Распутин, темный кардинал. Смотрю и читаю, и у меня сам собой рот открывается, а глаза на лоб лезут. Что там такое? Забеспокоилась Набам. Какие-то хакеры заполучили документы с личного нотбука Сунсель, подруги нашего президента, и выложили их в сеть. Тут тексты речей президента, она писала речи для Гинхе, ориентируясь на гадания по картам Таро. А, опешила Набам, электронные копии документов с расходами и доходами организации МИР, ну нихера же себе, Юнми, возмутилась Йоны. Да ты просто, тут такое, этой тетке Чебали дань платит. Что? Ее фонд вымогает деньги у мегакорпораций, помимо тех денег, которые она получает в качестве грантов от правительства. О, ПФФ, ха-ха-ха, а нет, это не смешно. Что теперь? Охранница, что сидела рядом со мной, уже наклонилась и тоже заглядывала в мой смартфон. Тут письмо Сунсель, она жалуется на какую-то актрису. Она заставила Кима запретить работу для некоторых исполнителей, потому что ей не понравились их песни. В чем-то даже согласна. Современная корейская попса оставляет желать лучшего, но это уже ни в какие ворота. Хотя, было как-то даже, ну, мне стало немного легче, когда я узнал, что не один такой. Тут просто огромная папка с восстановленной перепиской Сунсель. Похоже, по ее распоряжению огромное количество идолов и прочих артистов лишилось работы. Но отдельно меня заинтересовала довольно крупная папка под названием «Магдан». Тут и обо мне что-то есть. Скачал. Посмотрел, офигел, переписка, а также президентские приказы. Я искренне охренел, увидев приказ, по которому меня должны осудить на максимальный срок за дезертирство. Это Сунсель написала приказ и отправила его Гинхе на подпись. И не только это. Что за хрень? Я чуть не закричал. У этой дряни тут экспертиза психологов. Она специально доводила меня, надеясь, что я сорвусь и совершу какое-нибудь преступление. Зачем ей это делать? Не понимает Набам. Да, о, вот, контракт на Пак Юнми. Эта гребаная сука засадила меня в тюрьму, чтобы завербовать в свой сраный фонд. Юнми, спокойно. Прикрикнула на меня Йоны. А я реально чуть не сорвался, так и хотелось кого-нибудь пришибить, или что-нибудь разбить. Я разорву эту старую дрянь на куски. От злости скулы сводит. Юнми, успокойся. Как-то, на удивление, опасливо заговорила Набам. Охранница же рядом отползла от меня к двери. Все в порядке. Выдыхаю. Я спокойно, нет, не спокойно, но на людей кидаться не буду. А эту, ТСССС, я ее размажу. Этот вброс просто бомба. Гинхе не удержится в кресле, она до выборов не протянет, ее скинут раньше. Ты так думаешь, госпожа Набам? Эти файлы нельзя использовать в суде, но, помимо того, что они испоганили мою жизнь и чуть не убили, ладно, если бы только это, может быть, они и выкрутились бы. Людям в целом плевать, когда кого-то травит. Но теперь вся страна знает, что Сунсель на пару с Гинхе шантажируют все семьи Чебалей через этот свой фонд. Щебаль, тихо прошептала бывшая начальница тюрьмы. Хэймэм, вот оно что. Что? Моя травля в том году и правда началась с подачи МИД. Они обосрались со своим Восточным морем и решили устроить скандал, чтобы отвлечь народ. А я тогда хорошенько так прошлась по их компетентности. И зачем ты это сделала? Я только пожал плечами. А че такова? Меня спросили, я ответила как думаю. Помимо того, что это унизительно, так правительство мне даже не платит за то, чтобы я вылизывала их обосравшиеся жопы. БРРР, нет уж, Юнми. Вздохнула Йоны. Молодой девушке не пристало так выражаться. Да насрать, я в тюрьме отсидела. Я теперь блатная. КХМ. Насмешливо фыркнула Набам. Ладно, ладно, простите, но тут такое. Цензурных слов просто нет. Я в ахере. Блять, Юнми. Глава моей охраны прикрыла глаза ладонью и страдальчески вздохнула. В любом случае, теперь понятно, почему демократы так резко вызвали меня к себе. Какие-то хакеры из Австралии. В общем, в сети, под задницами Гинхи и Сунсиль подорвалась ядерная бомба, и теперь нужно как можно быстрее начать действовать. Изначально мы договорились с партией, что я выступлю на их шоу чуть позже, после выпуска еще нескольких песен, которые поднимут мою популярность и привлекут больше внимания. Но упустить такой момент сейчас было просто нельзя. А еще, мне стало трудно просто сидеть на одном месте. Притоптывая ногой, я ерзал на сидении, а тело так и порывалось рвануть куда-нибудь и что-то сделать. Во мне клокотал гнев. Сунсиль, старая дрянь. Но не только она. В файлах Агдан всплыло еще одно имя. Ким Юджин. Я даже не сразу вспомнил, кто это. Только прочитав файлы из папки, до меня доперло, что это одна из невест Джувона, которых он распугивал мною. У этой девки от ревности просто крыша поехала. Собственно, у Сунсиль на компьютере хранились доклады НИС, которые следили за деятельностью Юджин в сети, и тут прямо все. Найм хитеров, которые должны были поливать меня грязью. Вбросы скандальных новостей. Именно Юджин выкинула в сеть информацию о аресте моего дяди за контрабанду. А сколько раз она вспоминала то дело о краже, где меня признали невиновной. Но эта дура сама лазила по форумам и писала о том, что я воровка и нищенка. Черт возьми, это подбило антифанов на тот случай с краской, после которого Синхён оказался в больнице. А это еще что за хрень? Опозорьте эту сучку и сделайте снимки. Я хочу, чтобы весь мир увидел, как ее насилуют. А потом сломайте ей пальцы и изуродуйте лицо. Эта нищая дрянь должна знать, что ее место в канаве. Один из последних ее комментариев. А нет, это часть переписки и электронный чек перевода. Она реально заплатила каким-то отморозкам, чтобы они напали на меня, изнасиловали, искалечили и засняли все это. И сделала этот заказ Юджин совсем недавно, практически сразу после выхода марша дезертира. Так, вздох. Серега, спокойно. Эти записи не могут быть доказательством в суде, но на их основании можно составить заявление в прокуратуру и потребовать расследования.